Глава 36. Южная ветвь рода. Незаметно полетели весенние дни. С каждым новым утром лучи все больше прогревали землю, а холода отступали. Переход солнца от Каляды, под покровительством которого оно было с момента своего рождения, к богу Ярила, который вел его дальше, к теплу и свету, ознаменовался равенством дня и ночи. Продолжительность светового дня начала прибавляться все заметнее. Лучезара с приходом теплых дней стала еще спокойнее, будто почувствовала родную стихию. А когда подошел Летень, праздник богини Живы, знаменующий собой начало периода цветения и взращивания, дочь и вовсе стала спать ночами по нескольку часов подряд, давая мне возможность немного отдохнуть с момента ее рождения и уделить время Демиду. Мой Ладо со своим отцом все еще были дома, поскольку обряд именоречения мы решили провести в дни Радоницы, которая проходила в начале мая, сразу после Летеня. Примечание. Летень – праздник в ночь с 30 апреля на 1 мая в честь богини Живы и бога рода. Радоница празднуется на 40-й день после весеннего равноденствия. Конец примечания. В это время прославляли бога рода, объединяющего все поколения людей, прокладывающего связь между предками и ныне живущими, что было особенно важно сейчас для моей младшей дочери. Ведмурт сказал, что Лучезаре не хватает опоры на южную ветвь рода, и нет лучшего времени для ее укрепления, чем праздник прославления великого бога, следящего за целостностью родовых связей и дающего процветание семьям. В эти дни мы могли укрепить преемственность и передать дочери крепкие корни. 40 дней прошло с того момента, как день стал равен ночи, — сказал Волхв. — Значит, пришло время Радоницы. В нашем селении разожгли костры в честь окончательного освобождения земли от холодов и ее готовности к новой посевной. Женщины стали прыгать через них, очищая себя и свою семью от дурных мыслей и зимней хвори, которую часто напускают навьи-приспешники, пользуясь слабой волей человека в темное время года. После очищения можно было призывать богиню Живу, которая пробуждала природу и вдыхала силу во все начинания и планы. Селяне приносили дары богам, предкам, вспоминали и благодарили их. Дети играли в яички, катали их с небольших холмиков, которые сами и делали из песка и земли. Чье яйцо дальше укатится, не разбившись, тот и победил. Разбить яйцо считалось нехорошим знаком. В этом случае его следовало положить в качестве дара к подножию кумиров, чтобы они забрали себе те неприятности, которые символизировало для человека треснутое яйцо. В это солнце пробуждение Живы чувствовалось особенно сильно, как и благословение рода. Сквозь тонкие границы миров на нас смотрели наши предки, а мы возносили мольбы об их скорейшем перерождении. Пришло время проводить обряд именоречения. В обиходе новорожденную дочь мы звали Лучиком, а Лучезара должно было стать ее тайным именем, известным лишь немногим. В день ритуала на небольшом капище посреди своего двора мужчины сложили костер у подножия кумиров богов. Женщины принесли верчи и благодарения. Но на самом действии ведмурт разрешил присутствовать только нескольким людям – мне, Демиду и Радомиле с Милославом. Остальным велел сидеть дома. Близкие не стали спорить с волхвом, но разошлись в недоумении. Обычно на таких событиях присутствовали все домашние. Я же видела, что это вынужденная мера. Слишком сильное время было выбрано для обряда, и непосвященным присутствие на нем может навредить. Лучезара лежала у меня на руках, озираясь вокруг. Произнеся зачинные заговоры, Волхв взял ее на руки. Дочь пошла к нему спокойно, хотя обычно начинала капризничать, когда я передавала ее другому человеку. Сейчас же моя малышка спала. В пространстве прошел легкий ветерок. Так проявлялись в мире яви, призываемые волхвом боги. На душе вдруг стало легко и светло, появилось ощущение торжественности. В отличие от атмосферы, которая была при именоречении детей Велеслава и Белозара, сейчас чувствовалась совершенно другая сила. Она была отлична от всего знакомого мне и очень похожа на то, что я чувствовала в последнее время от своих дочерей. Радмила глубоко вздохнула и закрыла глаза. Я поняла, что она прощупывает пространство и подпитывает свои умения от открывшегося портала. Лучезара громко заголосила, но быстро замолкла. За спинами кумиров я увидела легкие тени, стоящие двумя отдельными группами. Первая из них была мне знакома. Я ощущала там своих пращуров и дедов Демида, которые приходили к нам на именоречение сыновей, а вот вторая группа была на нашем обряде впервые. От нее и веяло той самой магией, которая объединяла моих дочерей и которую имел в виду Ведмурт, рассказывая о своей супруге. Закрыв, по примеру Рады, глаза, чтобы еще больше погрузиться в приграничную область, я пыталась получше разглядеть пришедших к нам представительниц княжеского рода. Среди них были преимущественно женщины. Взглянув на них, я поняла, как много в Лучезаре их черт. Дочка тоже, казалось, смотрела на пришедших, а ведь она еще совсем недавно была среди них. Ведмурт произнес традиционную речь, показал ребенка богам и пращурам и нарек имя. После этого от группы южных княжон отделилась легкая тень. Она не могла пересечь границу Яви, но отправила в наш мир едва заметное облако в виде ажурного тумана. Оно окутало Лучезару и стало ее вторым покрывалом. Другое облако было отправлено Радмиле. Оно немного отличалось узором и веянием. Моя старшая дочь закуталась в него, как в шаль. «Воспользуйтесь нашей силой, чтобы восстановить справедливость», — услышали мы послание призрачного духа. Я не знала, что имеется в виду, но видела, что Ведмурт понимает, о чем речь. В этот момент ярко и неожиданно сверкнула молния. Мы посмотрели на небо. Оно все было закрыто тучами, а мы были так увлечены ритуалом, что не заметили их. Раскат грома прогремел следом за вспышкой. Граница миров закрылась, оставляя нас одних в мире Яви, и в тот же миг на нас обрушились порыв ветра и струи ливня. Дождь хлынул, как из ведра, промочив нас до нитки и затушив огонь. Ведмурт передал мне малышку, и я побежала с ней в дом. Мужчины остались под струями воды. Воинам Перуна дождь был не страшен, их грел внутренний огонь. Рада, не обладая их устойчивостью, зашла в дом вслед за мной и помогла поскорее перепеленать Лучезару в сухие пеленки. На следующий день, когда мы обсуждали произошедшее, Волф усадил нас за стол. «Пришло время узнать вам то, что когда-то поведала мне супруга», — начал он. Мы с Демидом удивленно переглянулись. За столько солнц мы были уверены, что знаем все об истории семьи, но, видимо, Ведмурт хранил тайны, который не хотел раскрывать нам ранее. «Это касается княжеского дома, в котором родилась и выросла моя супруга», — продолжал Волхв. «Я не рассказывал вам об этом, чтобы не бередить прошлое. Оно могло и не настигнуть ваших дочерей. Но сейчас я вижу, что девочки пойдут именно по этой судьбе, и вы должны знать всю историю». «Может, позвать Раду?» — спросила я. «Нет, ты ей сама расскажешь то, что посчитаешь нужным», — ответил Ведмурт. Мы с Демидом кивнули. Молодым на самом деле не всегда надо знать обо всем, что происходило в прошлом. «Моя супруга родилась в далекой от северных земель стороне», — начал Волхв. «Там всегда светило яркое солнце, а снег почти не покрывал землю зимой. Лучезара является двоюродной сестрой матери Доброслава. Их родство идет по женской линии. Матери нашей княгини и моей супруги были родными сестрами. Но магия была больше проявлена в ветви семьи Лучезары, так как силы юга очень привязаны к месту, и родные моей жены не уезжали из своих мест, тогда как другие ответвления рода отдавали своих дочерей замуж в дальние страны. Мы привыкли, что северная магия может проявляться везде, но до подключения ко многим дарам теплой земли надо непосредственно находиться на ней, быть в контакте с духами и предками, знать места выхода их из мира Нави и Явь, приходить к ним с поклоном и дарами, в ответ получая развитие способностей и усиление дара. Поэтому и я не знал наперед, проявится ли эта сила в ваших дочерях, так как они очень далеко от тех земель. Но когда Радомилу пытался похитить южный княжич, и она оказалась в окружении женщин, носительниц подобной магии, а она доступна не только княжеским родам, но проявлена и у многих их служительниц, хоть и в меньшей степени, то собственные способности моей внучки смогли пробудиться и противостоять угрожающей ее жизни агрессии. Так она скинула магические путы, которыми были спутаны ее сознание и тело. Но вернемся к нашей истории. Мать Доброслава, в юном возрасте покинувшая южные земли, также почти не имела доступа к магии своих предков. А вот семья моей супруги осталась в теплой стороне и продолжала традицию. Я увидел Лучезару, когда она приехала на свадьбу своей двоюродной сестры, и наша с ней судьба была решена. Несмотря на то, что отец уже подобрал княжне супруга и назначил сговор на следующее солнце, я решил попробовать свои силы, зная, что претендентов будет несколько, согласно их обычаям. Услышав это, я кивнула, вспоминая, что мне рассказывал Демид про знакомство своих родителей. «Дальше вы знаете», — продолжал Волхв. «Я победил в тяжелой схватке, несмотря на то, что окружение моего противника использовало против меня магию. Но они не знали, что мой отец, который сопровождал меня, может дать им отпор. Сила Перуна помогла ему противостоять колдуну. Хотя я победил в поединке, яд, которым они смазали мое оружие, мог стоить мне жизни. Чтобы этого не произошло, княжна сама готовила и посылала мне мази и настои, которые нейтрализовали влияние отравы, бродившей в моей крови. Когда я поправился, и князю пришлось отдать мне свою дочь, мы с ней сразу уехали в северные земли. Здесь дар моей супруги не мог развиваться, ей нужны были места силы, оставшиеся в южной стороне. И она больше никогда не использовала магию, но она сохранилась в ней, и через Демида дар перешел к Раде и малышке Лучезаре. «Значит, и дочери ваших младших сыновей тоже обладают силой южных княжон?» – спросила я. «Скорее всего, нет», – покачал головой Ведмурт. «Дар переходит преимущественно к старшим детям, которыми являются ваши с Демидом наследники. Только дар огня распространяется на всех сыновей рода. А магические способности – более тонкая вещь. Они передаются не всем». Волхв замолчал, собираясь с мыслями. «Но все это вы знаете», – продолжал он после минутной паузы. «А я хотел рассказать вам. То, что случилось в южных землях с родом моей супруги незадолго до ее рождения, чтобы вы поняли, о чем говорили духи на имя наречения. Я вся обратилась вслух, ведь слова, произнесенные княжнами на недавнем ритуале, не давали мне покоя».